Наталья О. В 25 лет погиб мой муж. Жить не хотелось от слова совсем. Снился постоянно. Вижу его на улице. Он от меня забегает в дом, а я за ним. Дом высокий, много этажей и весь в окнах. Множество людей. Всматриваюсь в лица, пытаюсь найти мужа. Но вижу только силуэт, потому что в окна бьет свет. В конечном итоге меня просто выталкивают. Видимо, до такой степени я замучил своего мужа рыданиями. В очередном сне мы с ним гуляем по красивейшему лесу. Он спрашивает: «Хочешь, покажу, где мы живем?» Выходим из леса, перед нами обрыв, внизу город, все в огнях. Каналы, по ним плавают гондолы, играет необыкновенная музыка. И такое умиротворение. Боже, как же мне хотелось туда. 3 недели назад на Бали погибла моя доченька, 21 год. Что творится в душе, не передать словами. 3 недели, а мы до сих пор ее не похоронили. Стою в храме, пытаюсь найти ответ, за что? А в голове голос. Это не твоя собственность, у нее другое предназначение. Каждый день я общаюсь с ней через сны и мыслями. Я ее чувствую, что она мне говорит, ее интонацию. Даже ее настроение. Вчера она запретила мне плакать и даже поворчала. «Мама, хватит, у меня все хорошо». Я знаю, что хорошо. Девочка моя, и в снах мне это дают понять. Так скучаю и очень сильно люблю.